Нечего так смотреть. Жабы очень полезны. Чтобы до них дошло, приходится все очень упрощать. Иногда это нервы успокаивает. Кельвелер улыбнулся еще шире. У него была особенная улыбка, заразительная. Марк улыбнулся в ответ. «Подумаешь, жаба. За кого тебя люди примут, если будешь бояться жаб?» Да, Марк ужасно боялся дотронуться до жабы, но еще сильнее он боялся прослыть дураком. «Можно мне взамен узнать кое-что?» — сказал Марк. «Спрашивай». «Почему Марта зовет тебя Людвиг?» Кельвелер снова достал жабу. «Бюфо», — обратился он к ней, — «а родственник Вандузлера оказывается большей зануда, чем я думал. Что скажешь?» «Можешь не отвечать», — промямлил Марк. «Ты такой же, как твой дядя. Притворяешься безразличным, а сам хочешь все знать. А меня убеждали, что тебе хватает средневековья». «Не совсем и не всегда». Я и сам удивлялся. «Людвиг — это мое имя. Луи или Людвиг, так или сяк, на твой выбор. Так всегда было». Марк поглядел на Кельвелера, тот гладил Бюфо по голове. «Жаба, мерзкая тварь и большая к тому же». «Что тебя еще беспокоит, Марк? Мой возраст? Подсчитываешь?» «Естественно. Не гадай, мне 50». Кельвелер встал. «Ну что?» — спросил он. «Подсчитал?» «Ага. Родился в марте 45-го, как раз перед концом войны». Марк повертел в руках пивную бутылку, глядя себе под ноги. «А твоя мать кто, француженка?» — равнодушно спросил он. И в то же мгновение подумал: «Хватит, оставь его в покое. Какое тебе дело?» «Да, я всегда жил здесь». Марк кивнул. Он все вертел и вертел бутылку в руках, не отрывая глаз от асфальта. «Ты эльзасец? Твой отец из Эльзаса?» «Марк», — вздохнул Кельвелер, — «не будь дураком. Меня называют немцем. Довольны с тебя? Соберись, вон собака идет». Кельвелер ушел, а Марк взял список и карандаш. «Пес средних размеров, породу не знаю, я в этом не разбираюсь, и вообще собаки меня бесят. Черный, с белыми пятнами, полукровка. Мужчина за 60, невзрачный, с большими ушами, отупевший от работы, на вид придурок, хотя нет, не совсем. Пришел с улицы Бленвиль, без галстука, шаркает, коричневое пальто, черный шарф. Пес делает свое дело в 3 метрах от решетки. Теперь понятно, что сучка. Уходит в другую сторону. Нет, заходит в кафе. Подожду, пока выйдут, посмотрю, что он пьет, и тоже зайду выпить». Марк сел у стойки. Хозяин средней собаки пил Рикар. Он вел беседу о том, о сём, ничего особенного, но Марк все записывал. «Если уж занимаешься всякой ерундой, то делай свое дело хорошо. Кельвелер будет доволен, он запишет каждую мелочь». «Немец. Родился в 1945-м, мать француженка, отец немец. Он хотел знать, вот и узнал. Не все, конечно, но он не станет приставать к Луи, чтобы узнать продолжение, узнать, не был ли его отец нацистом, спросить, был ли его отец убит или уехал в Германию, была ли его мать после освобождения обрита за связь с врагом. Он не задаст больше вопросов. Волосы отросли, мальчик вырос. Марк не станет спрашивать, почему его мать вышла замуж за солдата вермахта. Он больше не задаст вопросов. Мальчик вырос и носит фамилию солдата. И с тех пор выслеживает преступников». Марк водил карандашом по руке, было щекотно. Чего он к нему прицепился? Его наверняка донимали этими вопросами все, кому не лень. И Марк повел себя не лучше других. Главное — не проболтаться Люсьену. Люсьен копается только в Первой мировой, но все-таки... Теперь он знал, но не знал, зачем ему это. Что ж, в 50 лет все уже в прошлом, все кончилось. Для Кельвелера, конечно, никогда ничего не кончится. Это кое-что объясняет его работу, слежку, вечную беготню и, возможно, его искусство. Марк снова занял пост на скамейке. Странно, дядя никогда не рассказывал ему об этом. Его дядя любил болтать о мелочах, но о важном умалчивал. Он не говорил, что Кельвелера называют немцем. Он говорил, что тот человек без рода, без племени. Марк взял описание собак и тщательно зачеркнул слово «полукровка». «Так будет лучше. Стоит зазеваться, и сразу напишешь какую-нибудь гадость».